Глава 15. Хозяева и слуги. Мысль бьется с мыслью, высекая искру правды, сталкиваются щит и меч. Уолтер Лендер. Маргарет, обратился на следующий день к дочери мистер Хейл. Необходимо нанести ответный визит миссис Торнтон. Твоя мама неважно себя чувствует и опасается, что не сможет преодолеть столь значительное расстояние. Так что придется нам с тобой. Сегодня днем и отправимся. По дороге мистер Хейл с плохо скрытым беспокойством заговорил о здоровье жены, и Маргарет, хоть и с грустью, обрадовалась. Наконец-то отец нашел мужество посмотреть правде в глаза. «Ты вызывала доктора, Маргарет? Советовалась?» «Нет, папа, ты же велел показаться самой, а я здорова. Но если бы знала хорошего врача, то сегодня же попросила бы его приехать, потому что мама серьезно больна». Она заговорила так прямо и безжалостно, потому что помнила, как в прошлый раз пыталась поделиться с отцом опасениями, однако тот не захотел ничего слушать. Сейчас положение изменилось, и в словах мистера Хейла прозвучало отчаяние. «По-твоему, она скрывает недомогание? Считаешь, что ей действительно очень плохо? Диксон что-нибудь говорила? Ах, Маргарет, меня мучает страх. Вдруг это переезд в Милтон убил ее? Бедная, бедная Мария!» «О, папа, только не допускай таких мыслей!» — воскликнула потрясенная Маргарет. «Ей просто не здоровится, ничего больше. Надо обратиться за советом к специалисту, и все будет в порядке». «А Диксон что-нибудь говорила о маме?» «Нет, но ты же знаешь, как она любит создавать тайны из мелочей. А сейчас ее упорное молчание немало меня тревожит. Полагаю, безосновательно. Ты же сам недавно сказал, что у меня не в меру разыгралось воображение». «Хочется верить, что так оно и есть, поэтому не принимай мои слова всерьез. Мне как раз очень нравится, что ты беспокоишься о мамином здоровье. Не бойся поделиться сомнениями и опасениями. Мне твои чувства близки, хотя в тот раз я был раздражен. Давай попросим миссис Торнтон посоветовать хорошего доктора. Если уж тратить деньги, то только на первоклассного специалиста. Подожди-ка, здесь надо свернуть». Ни один из домов на этой улице не выглядел достаточно импозантным для миссис Торнтон. Внешность сына никоим образом не позволяла представить его жилище. Однако Маргарет почему-то решила, что эта высокая, дородная, прекрасно одетая дама должна жить в доме, гармонирующем с ее представительным обликом. Мальборо-стрит же состояла из длинных рядов небольших кирпичных домиков, местами отделенных друг от друга глухой стеной. Во всяком случае, с перекрестка ничего другого заметно не было. «Он точно сказал, что живет на Мальборо-стрит», — озадаченно проговорил мистер Хейл. «Возможно, он привык экономить, потому до сих пор и довольствуется таким домом. Впрочем, давай спросим». Первый же прохожий с готовностью сообщил, что мистер Торнтон живет напротив своей фабрики, в конце длинной глухой стены, за фабричной калиткой. Фабричная калитка ничем не отличалась от обычной садовой, разве что находилась рядом с огромными воротами для грузовых повозок. Сторож впустил посетителей в длинный просторный двор, где с одной стороны располагалась контора для заключения торговых сделок, а с другой возвышалось огромное, со множеством окон, здание фабрики, откуда доносился оглушительный грохот станков, сопровождаемый тяжкими вздохами парового двигателя. Напротив стены, отделявшей фабричный двор от улицы, на узкой стороне прямоугольника, стоял красивый каменный дом. Несмотря на то, что само здание потемнело от копоти, окна, дверь и крыльцо удивили безупречной чистотой. Судя по внешнему виду, построен дом лет 50-60 назад. Каменный фасад, узкие высокие окна, как и их количество, парадное крыльцо с перилами и двумя боковыми лестницами. Все соответствовало эпохе. Маргарет с удивлением спросила себя, Почему обладатели такого прекрасного дома не предпочли более спокойное место? В деревне или хотя бы в пригороде, подальше от нескончаемого шума? Как можно жить в таких условиях, когда стоишь рядом с человеком и с трудом слышишь его голос? Да и фабричный двор с калиткой и воротами в глухой стене представлял собой унылый пейзаж. Как выяснила Маргарет, поднявшись по старомодной лестнице вслед за горничной, три окна гостиной располагались над парадным крыльцом и комнаты справа от него и выходили как раз на мрачную стену. В гостиной никого не оказалось. Больше того, вся мебель была так тщательно зачищена различными покрывалами и чехлами, словно дому предстояло пережить извержение вулкана и явить себя археологом спустя тысячелетия. Стены были оклеены обоями в розово-золотых узорах. Рисунок ковра представлял собой букеты цветов на светлом фоне, однако в центре комнаты он скромно прятался под выцветшим, затертым половиком. Окна украшали кружевные шторы, а все кресла и диваны прятались под плетеными или вязаными накидками. Каждую горизонтальную поверхность занимали гипсовые фигуры, защищенные от пыли стеклянными колпаками. В центре гостиной, прямо под увязанной тканью люстрой, стоял массивный круглый стол. По всей окружности, с равными интервалами, как весело раскрашенные спицы колеса, на нем лежали книги в ярких переплетах. Все здесь отражало свет, и ничто его не поглощало. В целом комната производила неприятное впечатление своей болезненной яркостью и ослепительным блеском. Утомленная сиянием, Маргарет даже не подумала о том, сколько усилий требуется для поддержания безупречной белизны и чистоты в непосредственном соседстве с фабрикой, и как трудно создать здесь эффект ледяного, снежного безмолвия. Все вокруг свидетельствовало о заботе и труде, однако труд и забота были нацелены не на создание уютного, располагающего к спокойствию домашнего пространства, а исключительно на украшение и сохранение от грязи и разрухи. До появления хозяйки отец и дочь успели осмотреться и вполголоса поделиться впечатлениями. В комнатах, подобных этой, почему-то всегда беседуют тихо, словно опасаясь разбудить спящее эхо. Наконец вошла миссис Торнтон в красивом черном шелковом платье, ленты и кружева на котором могли соперничать с безупречной белизной штор и накидок. Маргарет извинилась и объяснила, почему матушка не смогла лично засвидетельствовать почтение. Однако, опасаясь слишком откровенно выдать страх отца, лишь в общих чертах описала ее нездоровье. В результате у миссис Торнтон сложилось впечатление, что миссис Хейл страдает легким, если не воображаемым недомоганием, о котором при необходимости вполне могла бы на некоторое время забыть, а если состояние действительно не позволило ей выйти из дома, то визит можно было бы и отложить. Вспомнив о стоимости нанятых для собственного визита лошадей и распоряжении Джона, чтобы Фанни непременно тоже поехала в Крамптон, миссис Торнтон почувствовала себя обиженной и не только не выразила ни малейшего сочувствия по поводу болезни миссис Хейл, но и вообще оставила сообщение без внимания. «Как здоровье мистера Торнтона?» – осведомился мистер Хейл. «Вчера я получил от него короткую записку с уведомлением об отмене урока и решил, что он плохо себя чувствует». «Сын редко болеет, но даже если такое случается, не говорит о болезни и не отменяет назначенных дел. Однако он вскользь упомянул, сэр, что вчера вечером не смог найти время для занятий. Уверена, что Джон сожалеет, поскольку очень ценит ваше общество». «Уроки приносят немалую пользу и мне самому», — ответил мистер Хейл. «Когда вижу, какую радость доставляет ученику античная литература, молодею душой». «Не сомневаюсь, классика чрезвычайно полезна тем, кто располагает досугом, однако должна признаться, что сын возобновил ее изучение против моей воли. Считаю, что время и место, а также род его занятий, требуют всей энергии и полного внимания. Подобные увлечения годятся тем, кто ведет вольную жизнь в деревне или обучается в колледже, а здесь, в Милтоне, должна направлять все мысли и энергию на работу. Во всяком случае, так мне представляется». Последняя фраза прозвучала с гордостью, плохо замаскированной под скромность, и Маргарет не удержалась от возражения. «Но ведь если сознание слишком долго сосредоточено на одном единственном предмете, то постепенно теряет широту, гибкость и способность познавать различные стороны мира». «Не совсем понимаю, что именно вы подразумеваете под широтой и гибкостью сознания. Впрочем, точно так же я не одобряю и тех непостоянных молодых людей, которые сегодня увлечены одной темой, а уже завтра забывают о ней ради нового интереса. Многообразие занятий не соответствует образу жизни промышленника в Милтоне. Ему достаточно поставить перед собой одну великую цель и посвятить все силы ее достижению». «И что же это за цель?» – уточнил мистер Хейл. Бледные щеки миссис Торнтон порозовели, глаза заблестели. «Цель – занять достойное, почетное место среди фабрикантов своей страны и, конечно, в первую очередь, жителей своего города. Такое место уже занял мой сын. Где бы вы ни оказались, не только в Англии, но и на континенте, непременно обнаружите, что его имя пользуется известностью и уважением среди деловых людей. Разумеется, речь не идет о светских кругах. Там о нем не слышали», – добавила миссис Торнтон с нескрываемым презрением. «Праздные леди и джентльмены узнают о промышленнике из Милтона только в том случае, если он попадает в парламент или женится на дочери лорда». Отец и дочь смущенно подумали, что впервые услышали о великом мистере Торнтоне от мистера Белла, который порекомендовал его в качестве ученика. Мир гордой матушки не пересекался ни с миром лондонских аристократов, ни с миром сельских священников и помещиков из графства Гэмпшир. Лицо Маргарет, хоть она и пыталась сохранить спокойно внимательное выражение, не скрыло от наблюдательной миссис Торнтон ее мысли. «Наверняка, мисс Хейл, вы подумали, что прежде никогда не слышали о моем замечательном сыне, а меня считаете старухой, которая не видела ничего, кроме Милтона, а потому не имеет права судить». «Ничего подобного», – горячо возразила Маргарет. «Вы правы, до приезда в Милтон я не знала о достоинствах мистера Торнтона, однако, едва оказавшись здесь, услышала достаточно, чтобы проникнуться к нему почтением и восхищением, а также почувствовать, как правдивы и справедливы ваши слова». «Кто же рассказал вам о нем?» – уточнила миссис Торнтон, слегка успокоившись, но все же опасаясь, что кто бы это ни был, он не смог в полной мере раскрыть достоинства сына. Маргарет медлила с ответом. Допрос с пристрастием ей не нравился. И мистер Хейл поспешил на выручку. Во всяком случае, так ему показалось. «О заслугах мистера Торнтона позволили нам судить его собственные слова. Не так ли, Маргарет?» «Мой сын никогда не стал бы восхвалять сам себя», – возмутилась миссис Торнтон. «Могу ли я все же уточнить, мисс Хейл, на чьем отзыве основано ваше благоприятное мнение о нем? Матери всегда приятно знать, кто так высоко ценит ее сына». Маргарет спокойно ответила. «Многое о прежней жизни мистера Торнтона мы узнали из писем мистера Белла, а сам он предпочел не вдаваться в подробности. Так что наше глубокое уважение основано не столько на его собственных словах, сколько на высокой оценке мистера Белла». «Мистер Белл! Но что же он может знать о Джонни, если до сих пор прозябает в своем колледже? Однако я признательна вам, мисс Хейл. Мало кому из молодых леди пришло бы в голову доставить старухе удовольствие похвалами в адрес ее сына, пусть и чужими». «Но почему?» – удивилась Маргарет. «Почему? Да потому, что похвалы-то чужие, а значит, и союзница в борьбе за сердце сына будет не у них». Услышав ответ, Маргарет рассмеялась, да так беззаботно и весело, что миссис Торнтон слегка обиделась. Неужели мысль показалась ей настолько невероятной? Заметив раздражение собеседницы, Маргарет тут же успокоилась и вполне серьезно заметила. «Прошу прощения, мадам, и уверяю вас, что ни в коем случае не посягаю на сердце мистера Торнтона. Это я к тому, что молодые леди любят строить далеко идущие планы», – последовал холодный ответ. «Надеюсь, мисс Торнтон пребывает в добром здравии», – подал голос мистер Хейл, желая перевести беседу в иное, менее опасное русло. «Все как обычно, Фанни не слишком крепка», – лаконично ответила миссис Торнтон. «А мистер Торнтон, полагаю, мы увидимся с ним в четверг?» «Я не могу вам сказать. Сейчас в городе неспокойно. Назревает забастовка. И сын, благодаря опыту, разуму и дельным советам, сам решит, как поступить. Но мне кажется, что в четверг Джон к вам придет. Во всяком случае, обязательно сообщит, если не сможет». «Забастовка», – удивилась Маргарет. «А что не устраивает этих людей? Чего они добиваются?» «Прежде всего, право распоряжаться чужой собственностью», презрительно пояснила миссис Торнтон. «Они всегда этого хотят. Если рабочие моего сына тоже выйдут на улицу, а я не сомневаюсь, что так и будет, их можно назвать сворой неблагодарных собак». «Полагаю, требует повышения жалования», осведомился мистер Хейл. «Это лишь видимость, а суть в том, что бездельники стремятся стать хозяевами, а хозяев мечтают превратить в рабов на их же собственных предприятиях. Это постоянно занимает их умы, и периодически, раз в 5-6 лет, они бунтуют. Но мне кажется, что в этот раз они просчитались. Если уйдут, то обратно их могут и не принять. Насколько можно судить, теперь у промышленников есть пара надежных способов отучить бунтарей от поспешных действий». «Разве во время подобных событий на улицах не опасно?» – встревожилась Маргарет. «Разумеется, опасно. Но ведь вы не робкого десятка, не так ли? Милтон – не место для трусов. Помню, как приходилось пробираться сквозь разъяренную толпу, грозившую пустить кровь Маккинсону, едва тот высунет нос за ворота фабрики. Он ничего не знал о настроении толпы, и кто-то должен был предупредить его об опасности. Войти в здание фабрики могла только женщина, и это сделала я. Но вот как выйти? Мне пришлось залезть на крышу, где были приготовлены камни, на тот случай, если рабочие пойдут на штурм. И знаете, я бы стала сбрасывать их вниз не хуже мужчины, если бы понадобилось. Да вот только упала в обморок от жары. Жителям Милтона приходится учиться храбрости, мисс Хейл». «Постараюсь не упустить возможности», – заметила, побледнев, Маргарет. «Право, пока не знаю, храбрая я или нет. Боюсь, что окажусь трусихой». «Приезжие из южных графств поначалу, как правило, боятся того, что мы здесь, на севере, называем классовой борьбой. Но, прожив десяток лет среди народа, который постоянно завидует хозяевам или ждет удобного момента, чтобы вонзить нож в спину, привыкают и становятся смелее». В тот же вечер мистер Торнтон навестил мистера Хейла. Его сразу проводили в гостиную, где хозяин дома читал вслух жене и дочери. «Я пришел, чтобы передать записку от матушки. Там адрес доктора Дональдсона, о котором вы просили, а также извиниться за свое отсутствие». «Спасибо», – поспешно поблагодарила Маргарет и взяла записку. Ей не хотелось, чтобы мать поняла, что они всерьез обеспокоены ее здоровьем. Мистер Торнтон мгновенно понял ее порыв, а мистер Хейл, чтобы отвлечь жену, заговорил о забастовке. Лицо гостя в то же мгновение преобразилось и стало похоже на лицо его матушки в его худшем варианте, что и отметилось неприязнью наблюдательная Маргарет. «Да, глупцы опять бунтуют. Что же, пусть порезвятся. Нас это вполне устраивает. Мы дали им шанс. Они думают, что торговля, как и в прошлом году, процветает. А мы видим на горизонте приближающуюся бурю и сворачиваем паруса. но поскольку не объясняем мотивы своих действий, не верят в разумность. Бунтовщики считают, что мы должны ставить их в известность, как именно намерены тратить или экономить деньги. Промышленник Хендерсон из Ашли попытался схитрить, но потерпел крах. Ему было выгодно, чтобы забастовка началась. Поэтому, когда рабочие явились с требованием 5% прибавки, пообещал подумать и дать ответ в день выплаты жалования. Он, конечно, знал, что откажет, но решил польстить самолюбию бунтовщиков. Однако те оказались умнее. Узнали о возможном спаде в торговле, а потому пришли в пятницу и отозвали свое требование в полной уверенности, что смогут увеличить сумму. Только здесь, в Милтоне, это не пройдет. Мы приняли твердое решение. Ни пенни прибавки. Рабочие предупреждены, что возможно только снижение жалования, а те, кого это не устраивает, могут быть свободны. Теперь ход за ними. И в чем же это может выразиться? С тревогой уточнил мистер Хейл. Предполагаю, что во всеобщей забастовке. Так что в ближайшие дни, мисс Хейл, воздух в Милтоне очистится. Но почему же вы не хотите объяснить им, по какой причине ожидаете спада в торговле? Спросила Маргарет. Возможно, я неверно выразилась, но надеюсь, что вы меня понимаете. А вы отчитываетесь перед слугами, почему решили поступить со своими деньгами так, а не иначе? Так почему же мы, обладатели капитала, должны это делать? Не должны, вы правы, едва слышно произнесла Маргарет. Но если по-человечески? Прошу прощения. Не берите в голову. Мои слова относятся к тем чувствам, которые вы вряд ли поймете и разделите. Может, все-таки попробую? Предложил мистер Торнтон. Он не расслышал, что она пробормотала, но ему почему-то вдруг очень захотелось это узнать. Настойчивость гостя несколько раздосадовала Маргарет, но особого значения своему замечанию она решила не придавать. «Я имею в виду, что иных причин, помимо религиозных, не распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению не существует». «Мне известно, что наши взгляды на понимание религии не совпадают. Но не кажется ли вам, что я имею на них право?» Мистер Торнтон произнес это вполголоса, как будто обращался к одной лишь Маргарет. Но она не пожелала общаться тет-а-тет и ответила громко. «Не думаю, что в данном случае имеются основания для обсуждения чьих бы то ни было религиозных взглядов. Я всего лишь хотела сказать, что не существует закона, который запрещал бы хозяевам поступать со своими деньгами, как им заблагорассудится. Однако в Библии есть слова о помощи ближним и долге. Впрочем, мне так мало известно о забастовках, оплате труда, капитале и наемном труде, что лучше не пытаться спорить с таким опытным капиталистом и экономистом, как вы». «Почему же? Напротив!» С энтузиазмом возразил мистер Торнтон. «Буду рад объяснить все, что новому человеку может показаться непонятным или странным, особенно в такое время, когда наши поступки открыто обсуждаются каждым писакой, считающим себя журналистом». «Спасибо», – холодно поблагодарила Маргарет. «Если вдруг растеряюсь в этом странном обществе, то в первую очередь обращусь за разъяснениями к отцу». «Наше общество кажется вам странным? Но почему?» «Сама не знаю. Возможно, потому что с первого взгляда видно. Два класса зависят друг от друга, но каждый считает интересы другого враждебными. Прежде мне никогда не приходилось сталкиваться с тем, что одно сообщество непрестанно пытается очернить другое, себе подобное». «Вы что, никогда не слышали оскорблений в адрес промышленников? Про брань в адрес рабочих не спрашиваю, потому что понимаю ваше упорство в неправильном толковании моих слов. Но из чьих уст вы слышали поношение хозяев?» Маргарет покраснела, но быстро справилась с собой. «Не люблю, когда меня отчитывают, а потому отказываюсь отвечать на ваш вопрос. К тому же это к делу не относится. Однако примите на веру, что кое-кто из рабочих точнее, один мой знакомый, говорил лично мне, что фабрикантам невыгодно, чтобы люди прилично зарабатывали, потому что счет в банке сделает их независимыми. Полагаю, все это слова некоего Хиггинса, которого ты так высоко ценишь, заметила миссис Хейл. Мистер Торнтон не подал виду, что услышал это неприятное для Маргарет замечание, хотя и отметил. Больше того, слышала, что промышленникам выгодно иметь неграмотных рабочих, а не подпольных юристов. Так капитан Ленокс называет тех служивцев, которые ставят под сомнение любой приказ. Последнее высказывание было адресовано скорее мистеру Хейлу, поэтому гость с неожиданным раздражением, что не удалось достойно парировать, уточнил. «Что еще за капитан Ленокс?» Мистер Хейл поспешил вступить в разговор. «Ты никогда не любила школу, Маргарет, а не то уже непременно бы узнала, как много в Милтоне делается для образования». «Да, сознаю, школу я ценю мало», согласилась она с неожиданным смирением. «Однако знания и невежество, о которых говорила, не имеют ничего общего с чтением и письмом, то есть с тем, чему обучают детей. Скорее речь шла об отсутствии мудрости, направляющей человека на жизненном пути. Не могу утверждать, будто хорошо знаю, что это такое. Но мой собеседник имел в виду, что хозяевам выгодно, чтобы рабочие оставались большими детьми, то есть жили сегодняшним днем и слепо повиновались приказам». «Короче говоря, мисс Хейл, ясно одно. Ваш красноречивый знакомый нашел благодарного слушателя для той бессовестной клеветы, которую решил вылить на хозяев», заключил оскорбленный мистер Торнтон. Маргарет, крайне раздраженная тем обстоятельством, что гость перешел на личности, промолчала, зато собственное мнение снова высказал мистер Хейл. «Должен признаться, что хоть и не успел, подобно дочери, завести близких знакомств, открытую вражду между рабочими и промышленниками заметил сразу. Противостояние бросается в глаза. Такое же впечатление неблагополучия складывается и на основе ваших высказываний». Мистер Торнтон долго молчал. Маргарет только что вышла из комнаты в подавленном настроении, чем немало его огорчило. Однако недовольство заставило тщательно обдумать слова и придало им особое достоинство. «Моя теория заключается в том, что интересы производства совпадают с интересами людей. И наоборот. Знаю, что мисс Хейл не нравится, когда тех, кто трудится на фабриках, называют рабочей силой. Поэтому не стану использовать это выражение, хотя оно и придумано не мной. Когда-нибудь в будущем тысячелетии, в утопии, подобное единство может возникнуть. Это я признаю точно так же, как и то, что республика может оказаться самой совершенной формой правления. Как только закончим читать Гомера, возьмемся за республику Платона». «Что ж, если взять за основу точку зрения Платона, может показаться, что все мы, мужчины, женщины и дети, готовы принять республику, но при современном уровне развития морали и сознания мне предпочтительнее конституционная монархия. В раннем детстве нами способен руководить лишь мудрый деспотизм, а вот потом, повзрослев и поумнев, мы начинаем ценить непреложные законы твердой, но спокойной власти. Я согласен с мисс Хейл в том, что наши рабочие застыли в детском состоянии. Однако категорически отрицаю, что в их отсталости виноваты хозяева фабрик. Не сомневаюсь, что лучшая форма правления в данном случае – это деспотизм. В часы своего общения с подчиненными я должен выступать в роли диктатора и при этом пользоваться высшей свободой как от мелочного жульничества, так и от сомнительной склонности к благотворительным порывам, так распространенной на Севере. Я должен принимать мудрые законы и справедливые решения в интересах своего бизнеса, то есть выгодные в первую очередь мне самому, а во вторую – рабочим. Однако никто не имеет права принуждать меня к объяснению своих действий или отмене решений. Пусть рабочие бастуют. Пусть пострадают и мои интересы. Но в конце концов они поймут, что я не сдался и не отступил ни на шаг. Маргарет к моменту окончания этой пламенной речи уже вернулась в комнату и снова села за вышивку. Но ответил гостю мистер Хейл. «Возможно, вы сочтете меня невеждой, но все же осмелюсь заметить, что массы уже достигли того беспокойного возраста, который отделяет детство от зрелости. В жизни общества это происходит точно так же, как в жизни отдельного человека. Главная ошибка, совершаемая многими родителями по отношению к своим чадам, заключается в требовании того же слепого повиновения, что и в раннем возрасте, когда приходилось исполнять простые распоряжения, вроде «подойди, если тебя зовут» и «делай так, как велят». Однако мудрый родитель поддерживает стремление юноши к независимому поведению, чтобы по окончании абсолютной власти остаться другом и советчиком. Если мои рассуждения ошибочны, то вспомните, что аналогию предложили вы. Совсем недавно я услышала историю, произошедшую года 3-4 назад в Нюрнберге. Вступила в разговор Маргарет. Некий очень богатый человек в одиночестве жил в огромном особняке. Поговаривали, что у него есть ребенок, но точно никто не знал и никогда его не видел. В течение 40 лет слухи то оживали, то стихали, но никогда не замирали окончательно. После смерти владельца особняка выяснилось, что это правда, и у него действительно есть сын. Уже взрослый, но с интеллектом ребенка. Отец намеренно изолировал его от мира, чтобы уберечь от соблазнов и ошибок. И вот едва этот пожилой ребенок вышел из заточения, на него сразу свалились все мыслимые испытания и искушения, но он не умел различать добро и зло, даже не знал нужных слов, чтобы попросить кусок хлеба. Отец совершил роковую ошибку, воспитав сына в невежестве, которое считал невинностью. В итоге пришлось вмешаться городским властям и взять несчастного под строгий контроль. «Я использовал предложенное мисс Хейл сравнение хозяина с отцом, поэтому не имею права жаловаться на то, что вы обратили против меня мое же оружие», заметил мистер Торнтон. «Но, мистер Хейл, приведя в пример мудрого родителя, вы сказали, что он поддерживает ребенка в стремлении к независимости. Для независимых действий рабочих во время трудовой смены условия еще не сложились, так что не понимаю, что именно вы имели в виду. Должен заметить, однако, что если хозяева начнут проявлять слишком активный интерес к жизни подчиненных за фабричными стенами, то тем самым лишат их личной свободы, что, на мой взгляд, несправедливо. Люди работают на нас 10 часов в сутки, и это вовсе не означает, что в оставшееся время мы имеем право в чем-то их ограничивать. Я так высоко ценю собственную независимость, что счел бы величайшим оскорблением любые попытки руководить моими действиями или давать советы. Пусть тот, кто попытался бы ограничить мою личную свободу, даже оказался мудрейшим и сильнейшим из смертных, я бы все равно восстал. Полагаю, что стремление к независимости на севере Англии развито значительно больше, чем на юге. Прошу прощения, но разве это произошло не из-за отсутствия равноправных отношений между руководителями и подчиненными? Ведь ради защиты собственных прав каждому человеку пришлось занять далекую от христианского учения враждебную позицию, заметила Маргарет. Я всего лишь констатирую факт. К сожалению, в 8 у меня назначена деловая встреча, а потому вынужден ограничиться изложением нынешнего положения вещей, не вдаваясь в подробности. Впрочем, и они не повлияли бы на результат. Все решают факты. Но, по-моему, именно причины являются движущей силой всех событий в мире. Попыталась возразить Маргарет, но отец знаком попросил ее замолчать, чтобы мистер Торнтон смог закончить монолог. Тот уже встал и собрался попрощаться. «Как вы считаете, учитывая свойственный каждому жителю Даркшира острое стремление к независимости. Имею ли я право навязывать кому бы то ни было свои взгляды просто потому, что он готов продать свой труд, а я обладаю капиталом, чтобы этот труд купить? Да, такое право у вас есть, подтвердила Маргарет, решив ограничиться одним аргументом. Но только не в малейшей степени, не благодаря соотношению труда и капитала, каким бы оно ни оказалось, а исключительно потому, что вы остаетесь человеком в окружении других людей, над которыми имеете огромную власть, просто потому, что ваша жизнь и ваше благосостояние теснейшим образом переплетены с их жизнью. Бог создал мир таким, что все живое зависит друг от друга. Мы можем игнорировать собственное подчиненное состояние или отказываться признать, что другие подчиняются нам не только в дни выплаты жалования, но таков порядок. Изменить его не сможет ни один промышленник, даже самый одаренный. Любой человек, гордый и независимый, связан с окружающими уже тем, что они незаметно влияют на его характер, а значит и на жизнь». А самый изолированный из ваших даркширских эгоистов со всех сторон обвешан обязательствами и не способен их стряхнуть точно так же, как огромный камень, на который он похож, не способен стряхнуть. «Прошу, не увлекайся сравнениями, Маргарет. Однажды ты уже сбила нас с пути», — с улыбкой заметил мистер Хейл, в то же время с сожалением сознавая, что они задерживают гостя против его воли. И это само по себе нехорошо. Однако ему нравилось слушать дочь, даже если слова ее вызывали раздражение. «Признайтесь, мисс Хейл, испытываете ли вы влияние? Нет, это плохо сказано. Если сознаете, что на вас влияют не обстоятельства, а люди, действуют ли эти люди прямо или опосредованно? Пытаются ли убедить, запретить, показать пример собственным поступкам? Или просто, бесхитростно, без тени сомнения делают то, что должны, не задумываясь, каким образом результаты их труда помогут одному человеку стать старательным, а другому – бережливым? На месте рабочего я бы в 20 раз выше ценил хозяина честного, пунктуального, быстрого и точного в принятии решений. А наемные люди – умеют шпионить лучше, чем слуги. Чем того, который пытается, пусть даже из лучших побуждений, влиять на мою жизнь за воротами фабрики. Мои люди знают, что я презираю бесчестное преимущество и никогда не поступлю вероломно, поэтому не боятся выступать открыто. Тема эта не исчерпывается курсом лекций под названием «Честность – лучшая политика», точно так же, как жизнь не укладывается в слова». Нет, нет, каков сам хозяин, такими станут и его люди, причем без особых размышлений и рассуждений. О, это великое признание, со смехом заключила Маргарет. Значит, если люди яростно и жестоко сражаются за свои права, можно смело предположить, что хозяин их также далек от сочувствия, терпения и умения довольствоваться малым. «Вы похожи на всех сторонних наблюдателей, которые понятия не имеют, как работает наша система, мисс Хейл», – заметил гость. «Считаете, будто рабочие – глиняные куклы, готовы принять любую симпатичную форму. И забываете, что трудятся они только треть жизни. А еще не учитываете, что обязанности промышленника не ограничиваются исключительно предоставлением работы и жалования». Нам приходится выполнять множество иных коммерческих функций, что делает нас пионерами цивилизации. «Что-то подсказывает мне», — с улыбкой вставил мистер Хейл, «что вы могли бы стать пионером не только цивилизации, но и родного города. Ваши земляки выглядят толпой диких, необузданных язычников». «Да, такие они и есть, так что розовая вода в данном случае не поможет». Кромвель стал бы непревзойденным фабрикантом, мисс Хейл. Жаль, что нельзя обратиться к нему за помощью в подавлении этой забастовки. Кромвель – герой, холодно призналась Маргарет. Однако я стараюсь примирить ваше восхищение деспотизмом с уважением к личной независимости каждого человека». Мистер Торнтон слегка покраснел от ледяного, высокомерного тона. «Пока рабочие трудятся на меня, предпочитаю оставаться их полным и безраздельным хозяином. Но по гудку наши отношения прекращаются, и вступает в силу то самое уважение к свободе личности, о котором я говорил». Поддавшись раздражению, он умолк, однако вскоре сумел взять себя в руки, любезно пожелал мистеру и мисс Хейл доброго вечера, а потом, склонившись к Маргарет, вполголоса произнес: «Боюсь, сегодня я был излишне резок с вами. Но ведь вы сможете простить неотесанного милтонского фабриканта?» «Конечно», — с улыбкой ответила Маргарет, глядя в расстроенное, встревоженное лицо гостя. Выражение подавленности не исчезло у гостя даже при виде хорошенького сияющего личика, уже ничем не напоминавшего о пронизанном северным ветром, ожесточенном споре. Однако руки она не подала, и Джон Торнтон вновь испытал разочарование, хотя нашел оправдание такому поведению в чрезмерной гордости.